Макс Море. Так и нет меня, сама искала во мне тепла. Но нет меня, здесь нет меня. За горами рассвет, но там нет меня. Шаг и нет меня, сама искала во мне тепла. Но нет меня, здесь нет меня. За горами рассвет, но там нет меня. Пойми, нам не дано нащупать сердце дно. У нас любовь, но как кино. Я тебе цветы, ты камни вновь. Крики и ссоры, заходим за грань. Мы лишние фразы, сердце топчут ногами. Мы расставались, но мигом обратно влюбляясь, снова влюблялись стократно. Яд твоих небрежных слов, снова бежит сердце в пять узлов. Спускай всех сов, снимай с оков. Любви не познать, не знав основ. Я дарил тебе звезды и был твоим небом. Я уже на грани, в мире нет стальных нервов. Место в груди очень лениво ты даришь. Смотрели на звезды, стремились туда лишь. Шаг и нет меня, сама искала во мне тепла. Но нет меня, здесь нет меня. За горами рассвет, но там нет меня. Шаг и нет меня, сама искала во мне тепла. Но нет меня, здесь нет меня. За горами рассвет, но там нет меня. Я поменял объятия на музыку. Такое чувство, никогда не буду обузданным. А времена меняются, но увы не я. На треки снова кладу дорогу и не я. И чтоб ты знала, родная, я неисправим. Я буду пытаться покорить твой лимб. Все крики и ссоры мне до лампы и точка. Не слышала все, что писал между строчек. Ведь я такой же, как был. Натыкался на айсберг, но все-таки плыл. Меня только ты можешь топить. Но главное мне не сойти бы с пути. Да-да, я был поражен, натыкался на вилы, шел на рожон. Но так случилось, я плюс, ты минус. Отвернулась ты, но нож мне в спину. Шаг и нет меня, сама искала во мне тепла. Но нет меня, здесь нет меня. За горами рассвет, но там нет меня. Шаг и нет меня, сама искала во мне тепла. Но нет меня, здесь нет меня. За горами рассвет, но там нет меня.